Глава 33. Варшава, 22 июля 1942 года. Черняков просыпается в своей квартире на Холодной. В памяти сразу всплывают картины вчерашнего дня, гестаповских арестов. Он одевается тщательно и продуманно, ведь в этой одежде ему предстоит идти в бой. Сегодня во что бы то ни стало нужно вызволить членов совета из тюрьмы. Он пьет водянистый кофе. На улице, кажется, накрапывает дождь. Он подходит к окну, и сердце его обрывается. Вдоль стены, через каждые 100 футов, стоят вооруженные охранники в черной форме. У каждого в руках винтовка. Малое гетто окружено. Сердце Чернякова бешено колотится. Он спешит к машине с водителем, которая ждет перед домом. «Кто они, пан?» — спрашивает водитель, поворачивая машину к мосту на Холодной. «Кажется, украинцы». Водитель внимательно смотрит на свое отражение в зеркале. Когда машина останавливается у еврейского совета, дождь уже стих. Воздух на улице теплый и влажный. На игровой площадке через дорогу дети, воспользовавшись затишьем, наслаждаются, катаясь на качелях и каруселях. Черняков спешит, нужно как можно скорее позвонить. Наконец он у себя, его кабинет, его убежище. Окно украшает витраж, из которого льется успокаивающий свет. Когда-то он заказал его, чтобы была возможность официально заплатить голодающим художникам и рабочим. Оказавшись в душном кабинете, он вытирает шею носовым платком, берет трубку и набирает номер главного управления гестапо. Внезапно вбегает секретарша. «Пан председатель, вчера вечером убит польский врач, у которого был пропуск на операцию. Эсэсовцы ворвались посреди операции и расстреляли всех, кто там был». «Они застрелили пациента? Больного на операционном столе? Врача, персонал, всю семью?» «И, пан, есть еще много других сообщений об убийствах прошлой ночью и аресты». Она кладет список на стол со скорбным и извиняющимся взглядом. Плечи Чернякова опадают, он тяжело опирается руками на стол, читая список. Весть об убийстве польского врача потрясает его. Душераздирающие картины встают у него перед глазами, когда он берет трубку и набирает номер гестапо. Голос на другом конце провода коротко и резко сообщает, что отныне он не может разговаривать с обершарфюрером Менде лично. Комиссар Ауэрсвальд во дворце Брюля также оказывается недоступен. Он кладет трубку, ставшую бесполезной. Что делать теперь, когда с ним отказываются вести переговоры? Нервы его натянуты, и он подскакивает от неожиданного телефонного звонка. Звонят из отдела еврейской полиции у Лешненских ворот. Мужчина почти кричит: «Председатель Черняков! 8 машин с немецкими солдатами только что въехали в гетто!» Сбоку на автомобилях написано «Пол!» «На улицах ни души!» Из трубки слышен рев двигателей. «Пан, их все больше! Прибывают уже другие! В полной боевой форме, и с ними эсэсовцы!» Черняков слышит треск выстрелов. «Что там происходит? Алло! Пан, они стреляют, боже мой, в женщину на балконе!» Связь прерывается. Черняков перезванивает. Никто не отвечает. Он встает из-за стола полной решимости. Он немедленно поедет во дворец Брюля и лично поговорит с Ауэрсвальдом. Но тут из окна раздаются звуки подъезжающих автомобилей, визг тормозов, крики, хлопанье дверей. По лестнице дробно стучат тяжелые сапоги. А из открытого окна с игровой площадки через дорогу слышатся детские голоса. В воздухе витает запах лета. 10 эсэсовцев врываются в кабинет Чернякова. Он узнает штурмбанфюрера СС Хофле из Люблинского гетто. Черняков немного знает его. Несколько месяцев назад он и его офицеры приезжали в гетто с кратким визитом. Сейчас всем руководят люблинцы. Видно, что они здесь главные. За ними следуют Менде и Брандт из варшавского гестапо. Черняков встает, стараясь сохранять хладнокровие. «Отключить телефон!» — отрывисто приказывает Менде. Скрипя длинным кожаным пальто, Хофле усаживается в кресле напротив стола. Вогнутую фуражку он не снимает. Он закидывает ногу на ногу, принимает расслабленную позу начальника, болтая в воздухе начищенным сапогом. Черняков разглядывает цветные блики от витража на полу. На улице, в машине Менда, с открытым верхом, один из немцев, ожидающих его, ставит на граммофон пластинку с вальсом Штрауса. С детской площадки доносятся детские голоса, будто птицы щебечут где-то вдалеке. Менда больше не притворяется, что ничего не знает. Резким лающим тоном он отдает приказы. «Детскую площадку закрыть! Детей отправить по домам! Внимательно выслушайте инструкции и ничего не перепутайте. Они должны быть исполнены в точности. Все евреи должны быть эвакуированы из гетто и переселены на восток. Эвакуация начинается сегодня. К 4 часам 6000 человек должны прибыть на Умшлагплац и быть готовы к погрузке в поезда». «Как же так? Это невозможно!» — лепечет Черняков, заикаясь от волнения. Кофле смотрит на него из-под простых круглых очков. На его лице раздражение бюрократа, жаждущего закончить день без авралов и уйти вовремя домой. Он встает и кладет на стол перед Черняковым письменный приказ о депортации. «Поезда готовы. Никаких исключений. Подпишите приказ и доведите эту информацию до всех подразделений службы порядка, которые будут участвовать в депортации и должны следовать этим инструкциям». «Куда вы их везете?» Кофле подскакивает от возмущения. «С чего вы взяли, что имеете право задавать вопросы? Вы будете делать все, чтобы выполнить приказ. За невыполнение ваши коллеги в тюрьме будут расстреляны. Думаю, теперь вам ясно все». У Черникова звенит в ушах, когда он читает приказ. Он говорит себе, что должен сдержаться и не реагировать на вспышку гнева Хофле. Стараясь сохранить ровное дыхание и безмятежный вид, он пытается избавить от депортации как можно больше людей. Здесь говорится, что рабочие, их семьи и еврейская полиция освобождены от депортации. Нельзя ли сделать подобное исключение и для союза ремесленников, их жен и учеников? Хофле пожимает плечами. «Думаю, возможно. Да, они могут быть освобождены. И я знаю, господин офицер, вы не забираете больных из госпиталя. Нельзя ли освободить и детей из приютов? Ведь они также беззащитны и находятся у нас на попечении». Тут Хофле теряет терпение. Он резко вырывает бумагу из рук Черникова. «Я согласен пересмотреть вопрос о детях при условии, что вы будете доставлять на Умшлагплац каждый день по 6000 человек. Но если я не найду столько желающих, тогда расстреляют вашу жену». Гестаповцы уходят. Их сапоги грохочут по деревянным ступенькам. Черняков остается один. В комнате еще витают запахи кожаных плащей гестаповцев и масла для волос. Он делает резкий вдох, чтобы подавить подступающую тошноту, всегдашнюю спутницу невыносимой головной боли, от которой темнеет в глазах. Нужно найти выход. Нужно действовать. Нужно приложить все силы, чтобы дети не сели в те поезда. Господи, сделай так, чтобы гестапо не тронуло детей. Черняков подходит к открытому окну. Качели пусты, вокруг никого, под утренним солнцем только ветер несет по бетону пыль. Весь день Черняков пытается освободить заложников. При этом не забывает следить за сводками о количестве людей на Умшлагплац. Ведь если квота не наберется, заложников расстреляют. И он отправляет сообщение, делает звонок за звонком, пытаясь узнать, было ли получено разрешение на освобождение сирот. В штаб-квартире еврейской полиции руководство отдает приказы и задания, сколько людей каждый из полицейских должен привести на Умшлагплац к поездам. Если квоту не выполнить, последуют казни. Чтобы отловить необходимое количество людей, полицейские прочесывают гетто, забирая бездомных с улиц, беженцев из приютов, заключенных из Генцюфки. Остальным обитателям гетто это кажется чем-то вроде избавления от балласта. София стоит в толпе перед объявлением на стене, пытаясь осознать прочитанное, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Вот и началось. Гетто словно получило удар током. Одни поспешно уходят, чтобы быстрее оформить разрешение на работу, другие заламывают руки. Полиция освобождает приют от недавно прибывших, хорошо одетых немецких евреев. Люди выстраиваются в стройные шеренги по четыре и с достоинством шагают к станции, где их ждут поезда, чтобы отвезти в трудовые лагеря. Что, если немцы решат перебросить туда и рабочую бригаду Миши, и он уже больше не вернется, даже чтобы попрощаться? Она кружит по кварталу, не вполне понимая, где она и что теперь делать. Затем вдруг будто что-то щелкает у нее в голове. Нельзя распускаться. Нельзя паниковать. Нужно достать разрешение на работу для родителей. Она бросается бежать, не зная куда. Поздно вечером, когда Миша и мальчики подходят к воротам усады Красинских, в гетто царит суматоха. Все бегают туда-сюда, вокруг объявлений, вывешенных гестапо, собираются люди, шумят, в толпе раздаются возгласы недоверия. «Нас отправляют в трудовые лагеря», — говорит ему какая-то женщина. «Но что это значит?» «Там сказано, что нужно взять 7 фунтов багажа и еды на 3 дня. Это хороший знак», — отвечает другая женщина. Уж не об этом ли предупреждал Ицхак? Миша подходит ближе, чтобы прочитать объявление. «Все, у кого есть разрешение на работу, и члены их семей будут освобождены от лагерей. У него есть разрешение, так что София будет в безопасности. А Кристина работает в кафе. А как же остальные?» Мимо проезжает телега, на которой везут больных и пожилых пациентов прямо в больничных халатах. Некоторые из них плачут, кто-то стонет от боли. Миша кричит мальчикам, чтобы шли в приют без него, а он придет позже и бежит к Софии. Нужно найти способ оформить разрешение на работу для ее родителей. На улицах смятение, озабоченные люди мечутся в поисках разрешений на любую работу. Миша проходит мимо длинных очередей людей с напряженными лицами, осаждающих недавно открывшиеся фабрики. София встречает его у двери. Марьянок испуганно вцепился ей в юбку, чувствуя, что в доме творится неладное. «Ты видел объявление?» — говорит она. «Теперь и у нас началось. Ты моя жена, а у меня разрешение на работу, так что тебя это не затронет. А у Кристины должна быть справка из Татьяниного кафе. А у твоих родителей...» «Родители стоят в очереди на новую обувную фабрику, но сумеют ли устроиться?» Она подходит к окну и смотрит на бурлящую улицу. «Такой ужас! Как ты думаешь, есть ли у них хоть какой-то шанс?» «Будем надеяться. Я сейчас побегу в приют, посмотрю, все ли в порядке, вернусь позже или забегу с утра перед работой». «Да, тебе пора», — говорит она. Ее глаза полны тревоги, она смотрит на него, не отрываясь. Он берет ее руку и прижимает к губам сжатый кулак. София, тихо всхлипнув, приникает к его груди. Миша обнимает ее. Марьянок недоуменно смотрит на них и хмурится. Стоит Мише выйти за дверь, он заливается слезами. «Вскоре приходит господин Розенталь. Завтра. Я обязательно найду что-нибудь завтра. Но мне нужно немного отдышаться». Он садится за стол, опираясь на него рукой, расстегивает рубашку так, что становится видна его майка грязно-белого оттенка. Часто и прерывисто дышит, пока бледность, наконец, не сходит с его лица. София дает ему стакан воды и не спускает с него глаз, пока варит картофель. Его они едят всю неделю. Без масла, но хотя бы есть соль. Немного погодя, возвращается госпожа Розенталь. «Ничего не вышло. Когда подошла моя очередь, они закрылись». Все толкались и кричали, как сумасшедшие. И все это происходит в 20 веке. Но если у вас есть деньги сунуть кому надо, тогда другое дело. К концу сегодняшнего дня кое-кто сильно разбогатеет. Как вихрь врывается Кристина. Видно, что она всю дорогу неслась, сломя голову. Волосы выбились из прически, на потном и разгоряченном лице облегчение и торжество. «Ну все, мама. Ты теперь щеточница, будешь работать на фабрике на Светожерской. Я получила разрешение через одного человека в кафе, обошлось недешево, но зато теперь вы свободны. Ведь если оно есть у мамы, то и папа освобождается от депортации». «Какая же ты умница, Кристина!» Госпожа Розенталь читает бумагу, встревоженно спрашивает: «Но что я должна делать?» «Ходить на фабрику каждый день», — говорит Кристина. «И если у них будут материалы, можешь даже делать щетки». Она поворачивается к Софии: «Но что будет с Корчиком и детьми?» Вернувшийся домой поздно вечером Корчик уверяет Мишу, что приют не тронут. «Посуди сам. Ну, какой прок от детей в трудовом лагере? В этом нет никакого смысла. Вообще никакого. А если понадобится, зарегистрирую всех как швей и портных. После Стефиных уроков даже я могу починить носки». 17:00 Черняков получает сообщение от начальника полиции, что на Умшлагплац есть необходимые 6000 человек. Черняков слышит знакомый звук сапог по лестнице. Хофли заехал сообщить, что поскольку квота выполнена, жену Чернякова расстреливать не будут. Однако завтра другое дело. Квота будет выше. К месту отправки должны явиться 9000 человек.